перекрестки наших судеб освещают только звезды. Мы с тобой всего лишь люди, все так просто, даже слишком так просто. Мы с тобой всего лишь люди, так просто. А хотелось, чтобы лето, только мы и наши тайны. Дождь утонет в луже где-то, смыв любовь мою нечаянно, нечаянно. Дождь утонет в луже где-то нечаянно. А за окном дожди, лето в камуфляже. Ты просто уходи, и уже не важно, сколько в нас любви, хватит ли на душе. Ты просто уходи, и не надо больше. А за окном дожди, лето в камуфляже. Ты просто уходи, и уже не важно, сколько в нас любви, хватит ли на дольше. Ты просто уходи, и не надо больше. Перекрестки наших судеб, перекрестки наших взглядов. Обещаешь, будет, будет все как раньше будет, но только рядом, только рядом. А за окном дожди, лето в камуфляже. Ты просто уходи, и уже не важно, сколько в нас любви, хватит ли на дольше. Ты просто уходи, и не надо больше. А за окном дожди, лето в камуфляже. Ты просто уходи, и уже не важно, сколько в нас любви, хватит ли на дольше. Ты просто уходи, и не надо больше. Камуфляже, ты просто уходи, и уже не важно.